Оставшись один в комнате, в которую его буквально втолкнул Уваровский, узник Туракских высот едва дошел до узкой железной кровати, соломенный матрац которой не был покрыт даже каким-нибудь одеялом. Он упал на нее плашмя, закрыв лицо между скрещенными над головой руками. Наступила мучительная реакция, все тело сотрясалось от неудержимой дрожи. В нем проснулось чувство сомнения, действительно ли была выиграна битва, если это только интермеццо, после которого наступит нечто еще более страшное, на что у него больше не будет сил к сопротивлению. И эта женщина, будет ли она молчать, если вдруг изменит свое желание идти с ним в ногу и скажет, он был в полузабытие, когда кто-то внес и поставил у окна табурет с тазом, полным воды, повесил на спинку кровати серое застиранное полотенце-тряпку и, громко стуча подкованными сапогами, вышел. Встал, схватил полотенце, подошел к тазу, но, опомнившись, скинул с себя шинель, китель, закатал рукава солдатской рубахи и тогда заглянул в окно. Уже был день, солнце блеклым пятном старалось пробиться через тонкий покров облаков. Группа советских солдат и какие-то люди в мятых немецких формах прошли и скрылись за углом. Быстро пробежала женщина в крестьянском платье. На ней был теплый черный платок, скрещенный на груди и завязанный узлом за спиной. Ее лицо было через щеку подвязано платком. «Зубная боль», — подумал он. «Если она свободна, эта женщина, то и зубная боль не страшна». На табуретке оказался плоский, смыленный кусочек чего-то похожего на глину. Умылся с отвращением, водя руками по щетине лица. Пальцами постарался как-то причесать волосы. Майор фон Тешман не смел не позаботиться о своем виде. Майор фон Тешман. Не тот настоящий с пробитым виском, а этот, живой, выигравший победу за них обоих. Странно. Больше не чувствовался голод, и все сделалось вдруг таким обычным. Казалось, что он заснул, сам этого не замечая. И этот короткий сон стушевал все страшные переживания прошлых суток. Выдача человека под расписку произошла быстро и без компликаций. Его вывели под конвоем двух солдат в нижний зал, в котором по-прежнему жарко пылал камин. Вслед за тем привели и Зиглинду фон Тешман. Очевидно, Кеннеди уже знал о том, что и она оказалась тут. Цировский вел себя великолепно. Он был чисто выбрит, припудрен, пробор белел ровной линией. От него пахло одеколоном. Весь его вид был полон благодушия и прекрасно разыгранной удовлетворенности. «Ну что ж», — сказал он, помахивая полученной обратно распиской, — «забирайте их, капитан. А в общем, мы с вами еще поговорим о том, как вы мне передадите сведения, которые так галантно пообещал майор фон Тешман. Адьё! Ауф, Идерзейн!» Впереди вышел из дома сержант Нортс, слегка поддерживая под локоть маленькую, заметно заплаканную женщину. За ней осунувшийся, но бодрящийся человек в немецкой шинели, и шествие замыкал капитан Кеннеди. Разместились в джипе, тронулись вперед, сделали полукруг, свернули вниз, и вскоре за заснеженными елями исчез из виду отель на Туракских высотах. Долгое молчание прервал капитан. Обернувшись к заднему сиденью, на котором, потеснившись, поместился Нортс, женщина и пленник, он резко спросил. «Вы говорили?» «Нет». «Ни слова?» «Ни слова». «Странно. Как же вы выдержали допрос Цировского?» «Просто. Если бы я был майором Хансом фон Тешманом, я бы, наверное, и не выдержал и начал бы говорить. Если бы вы были? Как? Разве вы не Тешман? Кто же вы такой?» «Я отвечу вам позже на этот последний вопрос. Не здесь, не в автомобиле». «Но кто же эта женщина?» «Она? Вдова майора Ханса Фердинанда фон Тешмана, убитого там в отеле 2 ночи тому назад». «Ах!» — раздался вдруг глухой стон. «Я знала. Я чувствовала. Я чувствовала!» Затряслась вдруг в рыданиях, забилась, как раненая птица, маленькая светловолосая женщина. «А вы... Вы остались живы! Я ненавижу вас!» Повернув к ней лицо, которое дергалось в судороге, пленник сказал: «Клянусь вам всем святым, что я не смог его спасти, даже если бы признался Цировскому, что не на ту лошадь он ставит свою ставку. Они убили его. Когда я увидел его, он уже был мертв. «Так-так-так-так-так», — задумчиво повторял Кеннеди. В его курчавой голове молнии пролетали мысли. Произошло нечто из ряда вон выходящее. Развязка оказалась совершенно неожиданной. Внезапно, придя к решению, он сказал шоферу: «Мы не едем в Вольфсберг. Держите кратчайший путь на Клагенфурт, в главный штаб ФСС».